Те же, кто останется в живых, лишатся крова, потеряют все свое имущество, будут обречены на нищенское существование. Но нигде не слышно ни жалоб, ни единого слова отчаяния, никаких проявлений страха. Хозяйка собрала в своей спальне дочерей и кафрских служанок. Все они, окружив большой стол, стояли, как на вечерней молитве. А мать, заменив ушедшего на войну отца, открыла старинную Библию и торжественно читала ее вслух. Время от времени весь дом сотрясался от выстрелов. Взрыв заглушал слова матери, но голос ее ни разу не дрогнул. Снаряды непрестанно долбили по одному и тому же месту, намеченному врагом для бреши. Стена осыпалась, обваливалась, рушилась. Скоро пролом будет достаточно широк, и англичане смогут ворваться через него во двор фермы. Чем же занимались в это время молокососы? Они наблюдали за неприятелем и время от времени забавлялись тем, что подстреливали какого-нибудь неосторожного вражеского пехотинца или кавалериста. Да, они забавлялись. Мы не преувеличиваем, ибо мир еще не видывал столь невозмутимых осажденных, так мало озабоченных происходившим, так равнодушно, по крайней мере внешне, относившихся к страшной беде, которая надвигалась на них. Молокососы безгранично доверяли своему юному командиру, непоколебимая бодрость которого передалась всему маленькому гарнизону осажденной фермы. Сорвиголова сказал молокососам: «Я все беру на себя. Мы пройдем, не оставив за собой отстающих. Майор Колвилл надолго запомнит встречу с нами». Сам Сорвиголова с помощью Фанфана занялся какой-то таинственной вознёй в отдаленном строении фермы. Остальные защитники затеяли по приказу Жана перестрелку, чтобы отвлечь внимание осаждавших и внушить им преувеличенное представление о численном составе гарнизона фермы. Покончив со своей загадочной работой, Сорвиголова отослал Фанфана к защитникам, а сам попросил папашу пройти с ним к тетке Поля Поттера. Участие переводчика в переговорах с ней было необходимо, так как эта добрая женщина ни слова не понимала по-французски. Жан почтительно поклонился ей и, как человек, которому дорого время, без всяких предисловий приступил к деловому разговору. «У вас 150 голов скота, коров и телок. Хотите продать их мне?» «Но, дорогой мой мальчик, англичане все равно заберут их и сожрут. Если коровы могут вам на что-нибудь пригодиться, возьмите их даром. Во сколько цените вы каждую корову?» «По меньшей мере флоринов в 200. Но зачем говорить о цене, когда 200 флоринов, помноженные на 150, составят 30 тысяч флоринов?» «Да, так, ровно 30 тысяч. А теперь будьте любезны вернуть мне книжечку, которую я отдал вам на хранение, перед тем, как отправиться к водохранилищу в наряде сестрицы Бетье». «Благодарю вас, милая тетя», — сказал он, получив свою чековую книжку. Он открыл ее, набросал на чеке несколько слов, потом оторвал листок и передал хозяйке. «Вот чек на 30 000 флоринов. Вы можете предъявить его банку Притории или банку Лоренцо Маркиша. В любом из них вам выплатят указанную здесь сумму. Это плата за стадо, которое принадлежит теперь мне». «Но ведь я хочу подарить его вам». «Хорошо, хорошо. Благодарю вас. До свидания. Я спешу. А бумажку вы все-таки припрячьте». К этому времени снаряды снесли уже огромный участок стены. Образовалась пригодная для атаки брешь. Близился закат. Через час будет совсем темно, а у англичан не видно никаких приготовлений к штурму.